Глава 677. Как долго вы собираетесь прятаться? Азза остановила Алису в темном подземном коридоре. Корабль уже давно отремонтирован, а мы прячемся на этом богом забытом острове. Как долго мы должны прятаться? 20 дней праздной деятельности на изолированном острове бесили темную ведьму третьего класса. Все ведьмы несли на своих плечах миссию своих кланов и надежды своего народа. Прошло почти 2 месяца с момента активации плоскостных ворот. Это означало, что эта поездка на Фаен прошла уже треть пути. Тем не менее, прогресс их миссии был по-прежнему минимальным. Миссия по похищению небольшого племени эльфов была практически завершена. Отныне все, что ей нужно сделать, это посетить еще несколько разбросанных деревень, и все будет кончено. Тем не менее, миссия ограбления волшебных источников Пегаса была окутана тайной. Никаких зацепок у них пока не было. До того, как она пришла в Гарн, Азза намеревалась положиться на силу бледных ведьм. Однако она была разочарована, обнаружив, что эльфы имеют полный контроль и господство над Гарн. Они создали союз против зла, состоящий исключительно из бойцов 4-го класса и посланников бога, которые держали бледных ведьм запертыми на континенте. Прошло так много времени с момента извержения бедствия ведьм, но бледная ведьма 4-го класса Ремура еще не сделала ни одного шага. Чтобы не позволить Ремуре прокрасться мимо Гринуэтера и войти в Гарн, посланники бога и силы 4-го класса время от времени нападали на остров Эхо. Без сопровождающего духа у самой Ремуры не было достаточной силы, чтобы отразить 4-й класс. Таким глупым способом эльфам удалось силой привязать Ремуру и ее дух к острову Эхо. У Ремуры не было выбора, кроме как оставаться на острове Эхо. Если эльфы хотели разрушить башню адепта на острове Эхо, все, что им нужно было сделать, это собрать для атаки все 5 4-х классов. Ремура не смогла бы справиться с такой огромной разницей сил, даже с башней за спиной. Однако если они уничтожат остров Эхо и разгромят бледных ведьм, у этой ведьмы 4-го класса больше не будет никаких обязательств или забот. Провоцировать и выводить из себя бледных ведьм казалось не особо хорошей идеей, когда у эльфов не было абсолютной гарантии их уничтожения. Сила 4-го класса была пределом силы в большинстве плоскостей. Даже если бы спустились сами боги, они не смогли бы проявить больше силы. У богов не было доминирующего преимущества над силами 4-го класса, кроме знания и техники. Таким образом, разрушение логова бледных ведьм и предоставление им возможности ворваться в Гарн нанесет более серьезные потери эльфийскому королевству. Именно из этого соображения королевство решило взять стратегию осады. В результате остров Эхо фактически превратился в тренировочную площадку. Время от времени над островами вспыхивала страшная битва между силами 4-го класса. Все без исключения бои заканчивались жертвами, но не настолько серьезными, чтобы покалечить одну из сторон. Частота этих событий заставили Аззу потерять интерес к этим запланированным боям. Больше всего ее беспокоила потеря времени. Алиса ответила на вопросы Аззы милой улыбкой. «Ведьма Азза, наша предыдущая деятельность привлекла внимание эльфийских богинь. Прежде чем они отвернутся отсюда, любые безрассудные действия от нашего имени принесут гибель всей группе. Нам больше не нужно лгать друг другу. Это вы в тот раз привлекли к нам богиню лунного света, иначе с чего бы такое совпадение? Эти спиритуалисты обрушились на нас сразу после окончания битвы». Алиса снова улыбнулась. «Мы уже союзники. Зачем нам пытаться заманить в ловушку наших союзников? Не говоря уже о том, что мы боролись до самого конца. Цена, которую мы заплатили, была еще более суровой, чем у вас, темных ведьм. Или вы думаете, что я бы толкнула своих подчиненных на смерть?» Азза онемела от вопросов Алисы. Темные ведьмы понесли много потерь во время последней битвы. И все же, за исключением 2 жертв, которые были уничтожены посланником бога вместе с душами, все остальные ожили на острове теней. У ведьм судьбы все было куда более трагично. Их число сократилось вдвое. Адепт-мужчина потратил многое, чтобы вызвать дракона 3-го класса. Даже летающий корабль работал на полную мощность. Все это заставляло Аззу сомневаться в их мотивах, хотя у нее и были свои подозрения. Более того, сейчас она просила их об одолжении. У нее не было выбора, кроме как замять этот вопрос. «Алиса, ты предводительница ведьм судьбы. Я хочу позаимствовать твою силу прорицания, чтобы исследовать кое-что». Она склонила голову и просила об услуге жалкую ведьму 1-го класса. Вполне естественно, что она колебалась. Сердце Алисы слегка дрогнуло. Улыбка на ее лице стала еще ярче. Ей было любопытно, с какой целью темные ведьмы покинули большую группу Радигарн. К сожалению, темные ведьмы держали язык за зубами. Теперь, лидер этих темных ведьм намеревалась сказать ей. Алисе было важно не выдать своего энтузиазма. «Мне нужно что-то предсказать, это другой мир. Меня не поддерживает астрологическая платформа. Цена за гадание будет слишком большой». На лице Алисы появилось сомнение. «Об этом не беспокойся. Я знаю правила ведьм судьбы. Я могу позволить себе вознаграждение, которое удовлетворит тебя, это хорошо. Тогда почему бы нам не пойти в мою комнату и не обсудить это?» Погоня в лесу продолжалась. Отряды эльфов прыгали через густые деревья, как будто они летели. Несколько танцоров клинков с длинными саблями и обнаженными телами, полностью покрытыми эльфийскими боевыми татуировками, бежали под ними. Целью их преследования были стаи летучих мышей. Таких тварей они еще не видели. Каждая из них обладала. Каждое их движение и нападение было будто натренированным. Преследующие эльфы прекрасно знали, что эти летучие мыши не были лесными существами или магическими зверями. Это было уникальное ведьмовское творение, которое никогда прежде не появлялось на плоскости Фаен. Их называли вампиры. Они имели две совершенно разные формы, мыши и человека. Их человеческие формы были настолько обычными, что большинство эльфов с трудом улавливали аномалии, по крайней мере, до тех пор, пока они не показывали свои окровавленные клыки и алые глаза. Они не носили ни чешуи, ни доспехов. Это привело к тому, что их физическая защита была чрезвычайно низкой, настолько, что они были не способны защититься от физического или магического повреждения. И все же странной и пугающей вещью в них была их способность к регенерации через сосание крови. Неважно, насколько серьезна рана, все виды травм заживали за считанные секунды, если они глотнут крови. Именно эти две расовые черты позволяли слабым вампирам, не обладающим никакими заклинаниями дальнего действия, противостоять преследующей их эльфийской армии. Еще более ужасающим было то, что среди них были вампиры второго класса. Они контролировали стаю. Они прятались в тени, приказывая вампирам наносить удары и отступать. Как эльфийская армия, посланная городом Скайуэтер, эти эльфы тоже не были слабаками. Будь то танцоры клинков или эльфийские лучники, эльфы пришли в количестве сотен и тысяч. В их рядах было много специализированных профессий, таких как друиды, заклинатели и укротители. Глава 678. Не было легких противников среди тех, кто осмеливался путешествовать в другой мир и свободно бродить по вражеской территории. Армия вампиров Мэри раздулась как снежный ком после того, как Биллис отвлек внимание эльфов Скайуэтер. Однако деяние армии вампиров вызвало ответную реакцию Скайуэтер, стандартной эльфийской армии из 3000 солдат, от химер до друидов и зеленых фей. После битвы в долине Морган Мэри без колебаний увела всех своих вампиров. Выживаемость вампиров была на высоте, но они были далеки от того, чтобы сражаться с настоящей эльфийской армией. Без квалифицированных защитников, вампиры были уничтожены точным залпом эльфийских стрел, прежде чем они смогли приблизиться к эльфам. Вампиры, которым удалось приблизиться, были окружены военными танцорами. Эта группа новообращенных вампирских отродий сильно проигрывала в телосложении, силе, ловкости и интеллекте по сравнению с настоящими вампирами. Кровавые эльфы, которые пережили интенсивное изменение крови и не регрессировали в диких зверей, были в меньшинстве. Обычные эльфы могли быть модифицированы только в низших вампиров, которые только подчинялись приказам. Более того, они только что завершили трансформацию и еще не привыкли к своей полуэльфийской, полувампирской форме. Они были такими же быстрыми и ловкими, как и раньше, и обладали свирепыми атаками, но был намек на неуклюжесть, когда они переключались между летучими мышами и эльфами. По правде говоря, эта слабость не была такой уж серьезной, но она усиливалась, когда они имели дело с проворными танцорами войны. Когда обе стороны проходили мимо друг друга, в ночи вспыхивали белоснежные клинки, а головы и конечности вампирского отродья отлетали в стороны. Это было только первое столкновение, но 317 из 400 вампирских отродий Мэри были пригвождены к земле острыми стрелами. Армия вампирского отродья полностью развалилась всего за 3 минуты. Наткнувшись на железную стену, Мэри отправила остальных в бегство. Эльфийские командиры торопили эльфийскую армию за вампирами. При этом они стали неспособны поддерживать свою ранее прочную и четко определенную динамическую защиту. Отряды эльфийских лучников летели на гиппогрифах над высоким навесом. Они старались лететь не ниже 100 метров в небе, опасаясь засады со стороны вампиров. Лишь изредка сквозь просветы в кронах деревьев можно было разглядеть багровое облако летучих мышей. Их работа состояла не в том, чтобы атаковать стаю летучих мышей, а в том, чтобы время от времени направлять эльфийскую группу в нужном направлении. Таким образом, их безопасность была гарантирована. Однако, как только они достигли густого участка леса, облако летучих мышей исчезло. Из-за чрезмерно густой листвы им было трудно обнаружить врага. Не имея выбора, предводительница лучников кружила над навесом в надежде что-нибудь найти. В тот самый момент, когда всадники гиппогрифа спустились вниз, лес под ними задрожал. Вылетело 6 темно-красных силуэтов. У этих фигур за спиной были серые, демонические крылья летучей мыши. Расстояние между ними и всадниками быстро сокращалось. Вражеский штурм. В атаку. Пока гиппогрифы меняли положение, всадники на их спинах натянули тетиву и быстро перехватили врага. Стрелы полетели к темно-красным силуэтам со скоростью света. Как ни странно, темно-красные фигуры не собирались уклоняться от дождя стрел. Вместо этого они выдержали стрелы и устремились в небо. Затем эти фигуры выпустили боевые кличи, алые дуги света, пропитанные дикой энергией крови, рассекли небо во всех направлениях. Гиппогрифы, не успевшие вовремя увернуться, громко закричали. В следующую секунду их тела раскололись и упали с неба кровавым дождем, а всадники на спине гиппогрифов, некоторые обладали острыми чувствами и покинули опасную область как раз вовремя, и были спасены близлежащими гиппогрифами. Некоторые не смогли ответить вовремя и были разрезаны вместе со своими гиппогрифами. Отряд гиппогрифов погрузился в полный хаос. Темно-красные силуэты воспользовались паникой и снова захлопали крыльями, бросаясь в яростную атаку на эльфов. Три кровавых рыцаря и три кровавых эльфа. Они обладали силами псевдо второго класса. С далекого горизонта донеслись крики магических зверей. Поняв, что на разведчиков напали, сюда неслась большая группа химер и серебряных пегасов. 6 темно-красных силуэтов повернулись и быстро исчезли в лесу. К тому времени, когда эльфы прибыли, осталась только стая гиппогрифов, а также переломанные тела, свисающие с ветвей. Резкий запах крови вызывал рвоту. Друид высшего класса, который поспешил на место происшествия, затопал ногами от ярости. Он был потрясен жестокостью этих вампиров. Во вражеских рядах есть группа второго класса. Разведчикам придется нелегко, если их не будут сопровождать силы выше. Эльф, стоящий на спине мускулистой химеры, нахмурился. Лорд Антерил, похоже, мы можем оставить задачу только вам. Человек по имени Антерил был старейшиной друидов третьего класса. Он принадлежал к конгрегации когтя и мог превращаться в два типа птиц третьего класса. Вот почему эльфийский командир держал его рядом с собой. Бойцы третьего класса часто имели чрезвычайно высокий статус и позиции в регулярных эльфийских армиях. Даже главнокомандующий не мог навязывать им задачи. Более того, этот друид старейшина третьего класса даже не был в армии. Он принадлежал к конгрегации когтя. Командир должен был полагаться на их личные отношения, чтобы отдавать приказы. Важно отметить, что ни один друид-старейшина никогда не действовал в одиночку. За спиной старейшины Антерила стояла дюжина друидов, увитых зелеными листьями и лианами. Среди них было целых 4 мастера друидов второго класса. Такой мощный отряд друидов был бы ценным элитным подразделением в любой эльфийской армии. Их не стали бы спешно посылать в бой из страха понести потери. Однако сегодня у них не было выбора. Чтобы не дать вампирам сбежать, эти друиды должны были служить авангардом и разведчиками. «Предоставьте это нам». Старейшина друидов был близким другом командира. Они разорили эльфийские деревни на западном побережье. Я как раз думал о том, чтобы расплатиться с ними. Друид взревел, и 18 друидов в орлиных шлемах подняли посохи. Они превратились в гигантских орлов и пернатых змей. Затем они нырнули в лес. Старейшина, с другой стороны, быстро превратился в птицу рух. Размеры этой птицы были шокирующими. С такой группой друидов во главе, безопасность эльфийских лучников повысилась. Разбитый отряд гиппогрифа снова собрался вместе. Их число сократилось вдвое, но остальные всадники были на высоте. С согласия командира, отряд всего из 20 всадников гиппогрифа быстро последовал за рух. В нескольких километрах позади них бежала большая группа танцоров войны, лучников и зеленых фей. Нужно было признать, что вампиры не могли сравниться с этой эльфийской армией, когда дело доходило до лобового столкновения. Однако, когда дело дойдет до битвы за мобильность, эльфийская армия отстанет далеко позади. Ничего не поделать, вампиры обладали уникальным телосложением. Им нужно было высосать немного крови из лесных существ, чтобы сохранить выносливость и энергию. Между тем, хотя все эти эльфы были элитами, они сделаны из плоти и крови. Они далеки от того, чтобы конкурировать с вампирами с точки зрения выносливости. Глава 679. В лесу было темно, возвышались деревья. Безграничная зелень леса простиралась без конца, от густых кустов до высоких деревьев. Это место было похоже на рай растений. Железные дубы, ели, кедры и всевозможные деревья тянулись прямо к небу. Их величественные тела внушали благоговение. Между тем, остальная растительность заполнила промежутки между деревьями. Постороннему было бы трудно здесь ходить. В этот момент в погоню по этому лесу бросились две группы. Впереди бежала армия вампиров во главе с Мэри. Хотя эта группа была описана как армия, их фактическая численность не превышала 200, в то время как те, кого можно было считать элитными вампирами, насчитывали только 3 дюжины. Они превратились в летучих мышей размером с ладони и лавировали между ветвями, дико избегая безумной погони врагов. Огналась за ними 12 странных птиц. Большинство из них были большими ястребами с золотыми когтями и серебряными крыльями. Эти птицы достигали 2 метров в высоту, когда стояли прямо, в то время как размах их крыльев легко измерялся 4 метрами в длину. Остальные летающие существа были странными змеями с крыльями на спине. По их телам прокатывался электрический разряд. Их большие тела не были приспособлены для таких скоростных полетов в лесу. Тем не менее, они пересекали эту суровую местность, иногда расправляя крылья и катаясь на ветре, а иногда складывая их, чтобы маневрировать между ветвями. Каждый раз, когда их зеленые глаза натыкались на летучую мышь, из них вылетал ужасающий клинок ветра или удар молнии. Вампирскому отродью было слишком трудно увернуться от мгновенной магии с их силой. Вот почему по пути было уничтожено несколько летучих мышей. С другой стороны, возмездие летучей мыши не имело абсолютно никакого эффекта на преследователей. Как вампирское отродье с силой продвинутого ученика, их тела не обладали сопротивлением магии. Что касается их способности к регенерации через потребление крови, это было совершенно бесполезно перед приливной бурей молний. Единственными, кто мог противостоять этим преследователям, были кровавые рыцари и кровавые эльфы. Даже вампиры первого класса не могли гарантировать свою безопасность. Однако из-за угрозы гигантского рух выше, Мэри не осмелилась посылать свой элитный отряд, чтобы казнить преследователей. Во время этой погони обе стороны преодолели расстояние в 100 километров за один день. В этот момент сила уникального телосложения вампиров начала проявляться. У вампиров еще оставалась энергия, а отряд друидов был на пределе. Наконец, преследователи отстали. Вампиры пролетели еще 2 часа и, наконец, остановились у невысокого утеса. Друидов уже не было видно. Наступила ночь. Весь лес погрузился в густую тьму. После того, как они разбили лагерь, стаи вампиров разбежались по окрестным лесам в поисках крови. Тем временем Мэри собрала группу своих подчиненных и начала обсуждать их планы на ближайшие дни. Нельзя было отрицать, что они никогда больше не осмелятся ступить на землю вблизи Скайуатер. Их безрассудные действия до этого привели в ярость высшие эшелоны эльфов. Тот факт, что этой армии удалось перехватить их у западного побережья, не был случайным. Скорее, это была спланированная операция. Мэри вызвала нескольких кровавых эльфов и быстро поняла ситуацию. Эльфийских командиров часто сопровождали эльфийские прорицатели. Помимо их огромных знаний, которые позволяли им понимать географию всего континента и узнавать все виды флоры и фауны, эти люди были также пророками. Пророки. Они, несомненно, были самыми трудными противниками среди заклинателей, а также типами, с которым Мэри больше всего не хотела иметь дело. Обычно она выбирала вкусную еду, которую она могла легко проглотить. Однако если за ними придет эльфийский прорицатель, преимущество вампиров улетучится. Группа, на создание которой Мэри потратила столько усилий, будет выброшена на ветер. На самом деле, если быть предельно честным, даже второклассному адепту вроде Мэри будет непросто сбежать невредимым. Пока Мэри и остальные тихо обсуждали проблемы, вдали раздался сердитый и тревожный рев вампиров. Что там случилось? Мэри вдруг встала. В этот момент ее духовные чувства уловили 4 духовных узла, которые оторвали от ее силы. Похоже, враг уничтожил их. Лес загудел, вылетели несколько десятков летучих мышей. Они будто чего-то избегали. Мэри пребывала в замешательстве, когда раздался непрерывный треск тетивы. Несколько стрел вылетели из леса и пригвоздили дюжину летучих мышей к дереву. Эльфы, Мэри и остальные почти сразу поняли, кто враг. Хотя Мэри была удивлена, что эльфы смогли догнать ее так быстро. Она вела своих подчиненных второго класса в лес. Лес ночью был таким же таинственным и непредсказуемым, как и днем. Как ни странно, он светился слабым светом из-за большого количества мха и волшебных растений. Для обычного человека этого слабого света было недостаточно, чтобы что-то осветить. А вот вампиры видели все, как днем Мэри огляделась и нахмурилась. Враг, где враг? В своем багровом поле зрения она не видела ни одного живого существа, не говоря уже об эльфийских лучниках. Стрелы были выпущены прямо отсюда. Как они могли сбежать? Пока Мэри размышляла, из теней леса донесся шум ветра. Заграждения из стрел появились из ниоткуда. Несколько вампиров и старый лис Ван Ле были ранены. Раздался звук стрел, пронзающих плоть. Вампиры издали приглушенное ворчание. Три кровавых рыцаря выхватили мечи и взмахнули ими, отражая удары. Пока это происходило, Мэри вытянула тонкую белую руку с ногтями, накрашенными соком нарцисса. Она несколько раз щелкнула пальцами и сумела отбросить направленные на нее стрелы. Небрежность ее действий привела в ужас прятавшихся в темноте. Вспыхивают огни. Место, откуда прилетели стрелы, замерцало. Силуэты снова исчезли. Три кровавых рыцаря бросились туда и разрубили кусты. Как ни странно, врагов они не нашли. Скрытые враги, пока они были в шоке, в них снова полетели стрелы. На этот раз им не посчастливилось прикрыться мечами. Глаза Мэри застыли. На этот раз она видела все ясно. Стрелы вылетели прямо рядом с этими тремя кровавыми рыцарями. Арбалетные стрелы были выкованы из рафинированной стали. На них даже были вырезаны изящные магические узоры, наполнявшие их эффектами проникновения и ветрокрылов. Первый должен был увеличить эффективность против людей с броней или жесткой кожей, а второй должен был устранить звук ветра, когда стрела покидала лук. Те, кто мог позволить себе использовать такие дорогие заколдованные стрелы, не могли быть обычными существами. Даже с семью или восемью стрелами в теле, три кровавых рыцаря энергично размахивали своими длинными мечами. Древнее дерево, где прятался враг, было срублено. Оттуда выпрыгнула тонкая тень. Силуэт покатился по земле и быстро исчез, прыгнув в тень другого дерева. В следующую секунду там появилась Мэри. Она огляделась. В тени за ее спиной из тени вылетел кинжал. Сквозь листья и ветви пробивалась пятнистая тень, полностью скрывающая магическую ауру, собирающуюся на лезвии. Энергия на кончике клинка вспыхнула только в тот момент, когда кинжал собирался войти в контакт с кожей. Выплеснулась подавляющая аура энергии. Глава 680. Мэри, которая смотрела куда-то в сторону, внезапно изогнулась. Она прекрасно увернулась от внезапного удара таинственного кинжала. Ее пальцы двигались как глинки, пронзая живое тело. Раздалось болезненное ворчание, когда из треснувшей коры потекла кровь. От коры отделилась стройная фигура. Это была эльфийка. Хотя ее лицо было искажено из-за агонии, оно все еще было таким же красивым, как и обычно. Правая рука Мэри, все еще наполненная невероятным количеством энергии крови, проникла в грудь эльфа. Она держала еще бьющееся сердце прекрасной эльфийки. «Не обращай на меня внимания, убей этого демона». Изо рта у раненой эльфийки потекла кровь. Прозвучали щелчки тетивы. Со всех сторон в Мэри полетели зачарованные стрелы. Однако какими бы быстрыми ни были стрелы, они не могли достичь ловкую Мэри. После перехода во второй класс ловкость Мэри достигла шокирующих 26 очков. Это было в два раза больше, чем ловкость эльфов. Высокая ловкость не только придала Мэри удивительную прыгучесть и молниеносность, но и потрясающие рефлексы. Можно было сказать, что все в поле зрения Мэри двигалось медленнее. При желании она могла вонзить кинжал в сердце эльфа, пока он натягивал свой лук, затем вернуться на свое прежнее место и ждать, пока стрела прилетит. Мэри редко пользовалась своим малым луком с тех пор, как продвинулась во второй класс. Не потому, что сила лука была мала, а потому что скорость стрелы была слишком медленной. Вместо того, чтобы ждать, пока стрела достигнет врага, почему бы просто не ударить его в сердце или горло руками? Мэри протянула руку и сбила несколько стрел, прежде чем метнуться на 10 метров в заросли ежевики, перерезав горло невидимому человеку. Только что Мэри была в 20 метрах, В следующее мгновение она уже вцепилась в горло стоявшего где-то там эльфа, а в следующее она появилась в другом месте, метнув алую стрелу в глаз другого эльфа. Единственное, что могло уловить динамическое зрение эльфов, это 0,01 секунды, когда Мэри останавливалась перед убийством. Когда плотный шквал стрел ударил по древним деревьям и вонзился в их стволы, вырвались 6 фонтанов крови. 6 эльфов, чьи глаза были полны неверия и ужаса, рухнули. Со смертью эльфов, эльфийские плащи, которые они накинули на себя, теряли свою способность к скрытности. Их истинные лица были открыты. Кожаные доспехи и темно-зеленые накидки. Красивые лица и тонкие уши. Короткие зеленые волосы, изящные арбалеты, кинжалы, летающие когти и метательные ножи на поясе делали их похожими на убийц. У эльфов тоже были убийцы. По лесу разнесся шторм. Холодный ветер был резким и леденящим. Казалось, это было маленькое, острое оружие. Лес снова наполнился мерцающими силуэтами. Лязг металла раздавался непрерывно. Новый противник был бойцом 2-го класса. Она тоже специализировалась как ловкий убийца. Призрачный силуэт, дарованный ей богиней лунного света, гарантировал, что единственное, что увидят обычные люди, это ее остаточные образы. 21 очко ловкости этого странного эльфа было опозорено 26 очками Мэри. Ее шаги не поспевали даже за тенями Мэри. Мэри различала реальную форму эльфа и остаточные изображения. 2 убийцы быстро прыгнули через лес. Итогом битвы стали 7 следов когтей на теле эльфа и ни одной царапины на Мэри. Один из следов когтей даже разорвал правую сторону ее нежного, красивого лица. Когда двое отделились друг от друга после схватки, рухнули еще 3 скрытых эльфа. Трава под ними окрасилась кровью. Странная эльфийка замерцала и отошла в тень леса, ее глаза горели огнем ярости. Она прекрасно понимала, что разница между ними слишком велика. Враг был 2-го класса. Тем не менее, была огромная разница даже между 2-ми классами. В конце концов, противник был ведьмой 2-го класса из мира адептов, в то время как она была всего лишь экспериментальной целевой силой 2-го класса, созданной совместными усилиями эльфийского королевства и храма лунного света. Обе стороны находились на разных уровнях, когда дело касалось физических качеств или умения использовать индивидуальные способности. Если враг – это свирепый одинокий волк, покрытый шрамами и воспоминаниями о бесчисленных кровавых битвах, то она – маленький кролик, вооруженный до зубов. Даже так, победителем столкновения между ними выйдет волком. Все просто. Один был естественным хищником, в то время как другой травоядным, который хотел отпугнуть врага. Их статус определялся в момент их рождения. Никакие внешние факторы не могли изменить это. Огонь гнева в глазах эльфийского лидера медленно угас. Она неохотно смирилась с поражением и отдала приказ отступать. Когда в лесу раздался свист, эльфы, скрывающиеся в разных уголках леса, быстро разбежались. Ранее безмятежный лес наполнился движущимися тенями. 3 кровавых рыцаря схватили свои рунические мечи и приготовились броситься в погоню. Тем не менее, они понятия не имели, в каком направлении им следует бежать. Оставалось только стоять на месте и внимательно прислушиваться к жалобным крикам, раздававшимся в лесу, пока, наконец, не наступила мертвая тишина. Из тени деревьев вышла Мэри. С ее рук капала сладкая и вязкая кровь. Мэри было трудно остановить лидера тех эльфов. Поэтому она не стала тратить время и решила перебить остальных эльфов. Урожай был обильным. «Соберите трупы. Я хочу осмотреть их еще раз», сказав это, Мэри с гордостью вернулась на свою временную базу. Мгновение спустя 23 эльфийских трупа были разложены в ряд на пустом поле, где находилась база. Несколько высших вампиров двигались вокруг и рассматривали их. Выслушав комментарии кровавых эльфов, старый лис Ван Ле вернулся к Мэри и доложил ей о случившемся. «Подлунные убийцы, что это такое?» Подозвав кровавых эльфов, Мэри провела тщательный допрос. Только теперь она поняла, что это за сила. Конечно, это была сила, принадлежащая храму лунного света. Эльфийское королевство выбрало эльфийских рейнджеров с исключительными способностями и отправило их в храм лунного света. Затем они стали верующими богини лунного света и были благословлены силами, тем самым породив новую эльфийскую боевую силу, подлунных убийц. Они обладали исключительно индивидуальной техникой. Каждый эльф был лучшим в традиционных техниках стрельбы из лука и ближнего боя. Добавить к этому способности, дарованные им богиней лунного света, такие как скрытность лунное сокрытие, клон лунной тени и многие другие, и подлунные убийцы имели основание стать лучшими убийцами плоскости ФН. Единственное, чего им не хватало, это практического боевого опыта. Их дебют в этот раз обернулся катастрофой. Это потому, что они выбрали адского противника для своей самой первой операции, кровавую королеву Мэри. Хотя лидер убийц был того же класса, что и Мэри, она уступала и с точки зрения личной техники, и с точки зрения данных богом способностей. Глава 681. В конце концов, мир адептов был одним из немногих больших плоскостей в мультивселенной. Адепты, которые вышли из мира адептов, были намного сильнее по сравнению с силами того же класса с точки зрения фундаментальных способностей и боевых техник. Мэри и лидер наемных убийц были второго класса. Тем не менее, когда они начали сражаться, Мэри захватила преимущество. Если бы лидер решил сражаться насмерть, Мэри пришлось бы заплатить ценой нескольких легких ранений, чтобы убить ее. После этой битвы лидеры за кулисами, вероятно, поймут, что для подавления Мэри нужен целый отряд второго класса. Возможно, даже придется послать силу третьего класса. Эльфийское королевство в настоящее время имело несколько сил четвертого класса. Они были столпами королевства и должны быть в безопасности. Эльфы третьего класса были фактическим ядром и фундаментальной силой эльфийского королевства. Если бы какая-нибудь случайная ведьма потребовала мобилизации третьего класса, то, учитывая текущие резервы третьего класса эльфийского королевства, они не справятся с затянувшимся бедствием ведьм. Даже в Скайуатер не было четвертого класса. Самыми сильными боевыми силами были пять эльфов третьего класса. Копье мести Эйджа Беллис увел в окрестности города Гринуатер. Это означало, что число третьих классов в Скайуатер сокращено до четырех. Тот факт, что они были готовы поручить старшему друиду третьего класса охоту на Мэри, был доказательством решимости эльфийского руководства против вампиров. Они больше не могли терпеть их. Что касается неожиданного появления подлунных убийц, это могло быть просто импульсивным решением их лидера. Конечно, более вероятно, что это была проверка лидера на способность убийцы. По правде говоря, они проявили бы себя лучше, если бы их противником была не Мэри. Даже кровавые рыцари были в невыгодном положении против них, несмотря на их мощь. Старый лис Ван Ле не мог не спросить: «Госпожа, как именно вам удалось вычислить подлунных убийц?» Мэри похолодела, услышав это. «Хаэм, так долго следуешь за мной, и не можешь отбросить свои человеческие привычки. Мы благородный и долгоживущий вид. У нас отличные способности к восприятию крови. Почему люди так и не научились их использовать? Плащ, который носят эти эльфы, дает им только базовые маскировочные способности, в то время как их врожденный талант лунного сокрытия больше всего зависит от преломления лунного света. Эти две способности могут обманывать глаз и скрывать тепло тела, но они не могут отрезать запах и ауру крови. Все это время вы слишком много внимания уделяли влиянию энергии крови на боевую мощь. Вы игнорировали силу самой энергии крови. Кто из вас здесь исследовал и пытался улучшить нишевую способность чувства крови? Вы можете не придавать большого значения пользе этого мелкого навыка. Тем не менее, вы должны знать, что улучшенное чувство крови приводит к расовой способности, которой должны владеть все высококлассные вампиры. Манипуляция кровью Мэри очень редко наставляла своих подчиненных. Что было самым важным? Контроль вампиров над кровью. Без такого контроля они превратились бы в кучку монстров и зверей, слепо жаждущих крови. Вампирское отродье могло только бессмысленно кивнуть. Только кровавые рыцари и кровавые эльфы могли усвоить этот урок. Идите, наслаждайтесь банкетом. У вас всего 15 минут. После этого мы отправимся в путь. На север рой вампиров взорвался волнением. Вампиры первого класса бросились к трупам эльфов в центре лагеря и склонились над их телами, дико высасывая кровь. Между тем, вампирское отродье не имело права пользоваться такой привилегией. Им оставалось только подняться в небо, превратиться в малиновых летучих мышей и влететь в лес. Там было бесчисленное множество лесных существ. Хотя кровь животных была хуже по сравнению с кровью разумной жизни, этого было более достаточно, чтобы восполнить их истощенную энергию. Тем временем, три рыцаря, три эльфа и старый лис Ван Ли наслаждались кровью, которую извлекли для них слуги. Им не нужно было питаться как дикие животные и бросаться на тела. Что касается самой Мэри, теперь она наслаждалась только кровавыми кристаллами, которые образовывались при извлечении и очистке большого количества крови. Эти кристаллы крови были не очень большими, обычно размером с большой палец. Однако один такой требовал полного извлечения крови трех молодых эльфов. Кроме того, чтобы улучшить вкус и уровень энергетической насыщенности кристаллов, Мэри тщательно отбирала бойцов. После набега на западное побережье Мэри собрала 12 прозрачных кристаллов. Это был ее самый важный стратегический ресурс. Когда солнце в отдалении бросило первый луч света сквозь туман, на лагерь вампиров опустилась большая группа друидов и эльфов. Конечно, они нашли трупы своих товарищей. Снаряжение и одежду всех эльфов забрали, не оставив на их телах ни клочка ткани. Более того, их скрюченные тела были распластаны во всевозможных странных позах, с кровавыми следами укусов по всему телу. Их иссохшие, сморщенные и обнаженные тела покрывали следы зубов. Кроме трупов эльфов, вокруг лагеря было оставлено множество трупов крупных животных. У всех без исключения высосали кровь. «Проклятые злодеи, мы должны уничтожить этих ведьм, мы должны отомстить!» Эльфы отвернулись, не желая больше смотреть на трагическое зрелище. Звуки проклятия и ругательств переплетались со сдавленным плачем, который эхом отдавался в лесу. «Достаточно. Зло ведьм всегда было нам известно. Мы будем оплакивать наших несчастных товарищей позже. Самое главное – продолжать выслеживать врага. Мастер Кимбелл, нам придется вас побеспокоить». Эльфийский командир утешал своих подчиненных. Затем он пригласил уважаемого эльфийского прорицателя. Профессия эльфийского прорицателя была самой трудной, даже в плоскости Фаэн. Несмотря на то, что она была только первого класса, ее тело было сгорблено так сильно, что было почти под прямым углом. Морщин на ее лице было не счесть. Эльфийка второго класса, стоявшая рядом с ней, была одета в изящную кожаную броню магического зверя, и с темно-зеленой эльфийской накидкой на спине. Слева на поясе висело несколько сверкающих кинжалов и метательных ножей, а справа – кинжал с витиеватым узором. Ее тело было необычайно высоким и стройным, но след когтей на правой стороне ее красивого лица портил всю картину. К счастью, с помощью зелий жизни и магии природы этот след начал затягиваться. Вероятно, он полностью заживет за полчаса. Никто не смог бы понять горе и агонию Наташи. Она смотрела на изуродованные тела своих товарищей и друзей. Из-за нападения прошлой ночью, которое причинило огромные потери наемным убийцам, Наташа теперь была освобождена от должности лидера. Она временно исполняла обязанности телохранителя эльфийского прорицателя мастера Кимбелла. Хотя мастер Кимбелл был эльфийским прорицателем, она не могла предсказать местонахождение вампиров из ниоткуда. Она прислонилась к посоху, вдвое превышавшему ее рост, и медленно подошла к трупам. Как только она начала произносить странное заклинание, из трупов вырвалась волна яростной энергии крови. Это место окутал кровавый туман. В сторону прорицателя метнулся темно-красный призрачный силуэт. Глава 682. Надо признать, что, когда дело касалось методов убийства и интриг, эльфы были чисты, как кролики, которые никогда не видели истинного лица мира. Несмотря на то, каким злым и хитрым они представляли себе врага, они постоянно попадали в ловушки ведьм. Из двух отрядов, участвовавших в погоне, эльфы имели преимущество в численности и силе. Не было сомнений в том, что они были охотниками. Между тем, вампиров было от одной до двух сотен. Они должны быть добычей. Они должны думать о том, как спастись. Однако вампиры пошли против этой логики. Они спрятали большую часть своей элиты в куче эльфийских трупов и ждали, когда рыба клюнет на крючок. Эта рыба была крикуньей, которая могла принести несчастье орде вампиров, эльфийский прорицатель второго класса мастер Кимбелл. Когда груда трупов взорвалась, площадь поглотил кровавый туман. Визжащие летучие мыши летали, как безголовые мухи, бешено атакуя каждого эльфа на пути. Как ни странно, ни одна летучая мышь не пыталась приблизиться к эльфийскому прорицателю. Если враг планировал это нападение, как они могли забыть о таком важном персонаже, как эльфийский прорицатель? Мастер Кимбелл узнала, что она в опасности. Она быстро отступила, потрясая посохом природы в руке. Ее окутали плотные слои брони и ежевики, природной защиты, дубовой кожи, бдения природы и других защитных заклинаний. Сияние магии было настолько ярким, что другим было трудно смотреть. Как прорицатель, мастер Кимбелл потеряла большую часть своих магических способностей. Тем не менее, с использованием посоха мгновенного броска, магических предметов, магических свитков и магических зелий она могла усилить себя. Мастер Кимбелл потянулась к поясу и достала древний магический свиток. Затем она прищурилась и стала внимательно ждать нападения врага. Она очень хорошо знала свои способности. С ее 6 очками ловкости она никак не могла избежать вражеских атак, поэтому она решила держать оборону и ждать помощи союзников. Среди эльфов было 27 бойцов 2 класса и даже один друид старейшина 3 класса. Все, что ей нужно было сделать. Мысли мастера Кимбелу крутились в голове, когда к ее броне из ежевики прижался призрачный силуэт. По обороне пробежали зеленые волны. Основные атаки Мэри сочетали в себе энергию крови и энергию тени. Энергия крови обладала разрушительной силой и преуспевала в разрушении магической защиты. С другой стороны, теневая энергия обладала магическим свойством игнорировать защиту и была одной из фундаментальных способностей, которыми должны владеть магические убийцы. Следовательно, Мэри удалось прорваться через 60% магической защиты мастера Кимбелу. В то же время, теневая энергия, пронзившая эльфийку, заставила ее закашлять кровью. Однако броня из ежевики обладала способностью отражать 30% всех физических повреждений. В результате тело Мэри также получило повреждения. Этих нескольких секунд было достаточно, чтобы эльфы и друиды среагировали. В поле вспыхнули участки природного света. Эльфы и друиды были существами природы и, естественно, не пострадали бы от такого заклинания. Единственное, что здесь не было свойственно природе, это Мэри и ее кровососущие летучие мыши. Таким образом, вампирское отродье испустило мучительные крики от этих зеленых ореолов. Эльфы были далеко от прорицателя. Тем не менее, их омоложение, защита от зла, исцеление и другие заклинания быстро омыли тело мастера Кимбелу. Ее статус восстановился до пика. Несколько друидов бросились вперед. Некоторые превратились в свирепых медведей и грохотали по земле, в то время как другие превратились в ястребов. Были даже те, кто превратился в гибких ягуаров. Даже старший друид 3 класса не думал, что у простой ведьмы 2 класса хватит смелости пытаться убить эльфийского прорицателя. Размахивая дубовым посохом, он шагнул вперед. Над полем быстро сгущалась гроза. Несколько столбов молнии указывали прямо на багровый силуэт, который преследовал эльфийского прорицателя. Предводительница подлунных убийц расстроилась. Она хотела остановить ведьму-вампира, но гроза 3 класса держала ее снаружи. Падающие вспышки молнии не могли отличить союзника от врага. У Наташи не было выбора. Она бросилась на других вампиров. Справиться с вампирским отродьем уровня продвинутого ученика было просто. Любой ожидал бы, что ведьма-вампир отступит. Однако, к их удивлению, она стерпела дикую грозовую тучу над собой и природные заклинания. Разрушительные вспышки молнии спустились с неба, сдувая большую часть кровавого тумана вокруг нее. Оставшейся магической энергии было достаточно, чтобы превратить Мэри в уголь. Хотя Мэри старалась увернуться от дождя шипов, яда, звездного огня и многого другого, пространство было ограничено. Ее тело балансировало на грани полного распада. Эльфийский прорицатель внутри защитных слоев был невредим, а она была уже на последнем издыхании. И все же вокруг эльфийского прорицателя остался лишь тонкий слой барьеров. Пока эльфы готовились к очередному нападению, чтобы уничтожить злую ведьму-вампира, эта женщина достала блестящий малиновый кристалл и сунула его в рот. В следующую секунду из нее вырвалась энергия крови и создала вокруг нее туман. Ее жизненная аура снова воспарила. Проклятие. Именно в этот момент друид-старейшина 3 класса понял, что его крупномасштабная гроза, несмотря на нанесенный огромный урон ведьме-вампиру, также косвенно препятствовала их собственным спасательным усилиям. Он издал оглушительный рев, грозовые тучи исчезли без следа. Друиды, собравшиеся на краю грозы, бросились вперед. Самой быстрой из них была Наташа. Звук трескающегося щита был жутким. Прорицатель Кимбелу потянулась к Наташе, когда острая кровавая стрела пронзила ее голову. Энергия крови внутри стрелы растворила мозг прорицательницы. Раздался громкий взрыв головы. Фонтан крови поднялся на 3 метра. Наташа зарычала и бросилась в кровавый туман. В настоящее время в тумане было 11 эльфов 2 класса, а другие бдительно наблюдали снаружи и непрерывно излучали свет природы. Однако они никак не ожидали, что густой кровавый туман будет только пополняться. Даже с таким количеством эльфов они не могли быстро очистить туман. Наташа и друиды, ворвавшиеся в кровавый туман, оказались в ловушке в болоте крови. Послышалось болезненное хрюканье, звук когтей, вонзающихся в плоть, плеск крови, а также гневный рев. Друид-старейшина Тарил добрался до кровавого тумана и обрушил на него зеленый ореол. Эльфы и друиды внутри и снаружи кровавого тумана ничего не чувствовали. Однако Мэри чувствовала себя так, словно в нее ударила молния. Ее едва выздоровевшее тело мгновенно покрылось сотнями и тысячами мелких порезов. Глава 683. Этот удар тяжело ранил Мэри. Если бы не кристаллы крови, она бы погибла. Наташа и другие друиды воспользовались минутной паузой Мэри и, собравшись с силами, бросились вперед. Мэри издала болезненный крик. Кровавый туман отступил, ее изодранное тело промелькнуло сквозь сверкающие клинки и ускользнуло от врага. Однако Мэри не осмелилась бежать, пока разъяренный друид третьего класса стоял у периметра. Этот старик, несомненно, нанесет еще один жестокий удар. С ее нынешним телосложением и духом, даже с помощью кристаллов крови, она не смогла бы выдержать еще одну атаку. «Быстрее, оттащите меня в 50 километрах», на тихой поляне, сидели, скрестив ноги в странном массиве гексаграмм, кровавые рыцари и эльфы. Каждый из них брал рунический узел и подавал энергию крови в таинственную лужу крови в центре массива. Тем временем старый лис Ван Ли нервно потирал руки и расхаживал взад-вперед. «Так долго. Почему госпожа не послала нам сигнал?» Она уже должна была подать сигнал. Ван Ли вдруг остановился и поспешно прикрикнул на вампиров в массиве. «Активировать. Живо». Шесть существ второго класса удвоили свои усилия по питанию энергии крови. Метровая лужа крови внезапно расширилась, поглотив шестерых вампиров вместе с массивом. Пространство заполнила энергия крови, кровавый туман был настолько плотным, что сквозь него невозможно было что-либо разглядеть. Расширение лужи крови продолжалось всего полсекунды, а затем уменьшилось до первоначального размера. Тем временем раненое тело Мэри таинственным образом появилось в тумане крови. Правая нога Мэри взорвалась, пораженная какой-то неизвестной силой. Тем не менее, кровавая королева, казалось, совершенно не замечала этого. Ее плотно закрытые веки резко открылись. «Уходим. Эти эльфы скоро проберутся сюда». Мэри спокойно села в лужу крови и, отдавая приказы, впитывала в себя заключенную в ней энергию. Ван Ли подбежал к ней и поддержал. В считанные секунды нога Мэри восстановилась. Только что выросшая кожа была розовой и упругой. Однако по мере спадания цвета, стройная нога быстро становилась белой и гладкой. Как только ее конечность восстановилась, алые руны начали простираться к ноге. Мэри высвободилась из объятий Ван Ли, когда алые доспехи снова покрыли ее тело. Она превратилась в летучую мышь и улетела. Три рыцаря, три эльфа, старый лис Ван Ли и менее трех дюжин вампиров поднялись в небо и полетели на север. Мэри отступила от битвы, а эльфы были в хаосе. Друид старейшина третьего класса лично поддержал армию с двумя дюжинами бойцов второго класса, и они все еще позволили злой вампирской ведьме убить прорицателя и уйти невредимым. Способ ухода противника был действительно странным. Во время кровавой битвы тело ведьмы внезапно покрылось таинственными узорами. Затем она исчезла. Весь процесс занял не более 3 секунд. Это была техника, которую они никогда не видели раньше, и, похоже, это навык, уникальный для адептов потустороннего мира. Эльфы умолкли. Даже при том, что они уже знали, что эти вторгшиеся адепты обладали особыми сверхъестественными способностями, они не ожидали, что такое произойдет. Теперь, когда они на собственном опыте испытали силу адепта, они с ужасом обнаружили огромную пропасть в способностях между обеими сторонами. У всех по коже пронесся холодок, когда они вспомнили, что это была обычная ведьма второго класса. Были еще ведьмы третьего класса и четвертого. В первый раз они почувствовали на своих плечах огромную тяжесть бремени. Бедствие ведьм на этот раз оказалось мучительнее. Поведение эльфов взбесило и смутило Антарила. Он шагнул вперед, его голос был громким, как раскаты грома. «Ведите остальных обратно в Скайуэтер. Я буду преследовать этих злодеев». Сам Антарил встряхнулся и превратился в гигантскую птицу Рух, даже не дожидаясь ответа эльфийского командира. Рух полностью исчез из виду. Единственное, что осталось в небе, это продолжительный звук грохочущего грома. Похоже, старейшину Антарила сильно выбесила эта ведьма. Он отправился в погоню за ведьмой в одиночку. С его скоростью после превращения, эти вампиры не смогут убежать от него, даже если у них будет дополнительная пара крыльев. Тем не менее, лес был огромен и также заселен густой зеленью. Выследить вампиров в таких условиях было нелегко. Эльфийский командир на мгновение заколебался. Затем она повела остальных эльфов в печальное путешествие домой. Грим получил новости о Беллисе и Мэри поздно вечером. Беллис был вынужден сновать по окрестностям Гринуатера из-за копья мести Эйджа. Он не был в опасности, но кто знает, какие несчастные случаи могут произойти, если это затянется. С другой стороны, Мэри безумно бежала к северу от леса. Их преследовал друид-старейшина третьего класса. Несколько раз он чуть не обнаружил следы Мэри. Если бы не решение Мэри посылать различные приманки, друид-старейшина перехватил бы весь их отряд. Как у лидера клана, у Грима не было выбора, кроме как подумать о спасательной операции. Когда Грим принес эти две новости Алисе, которая всегда настаивала на осторожности, она кивнула. «Разве ты не говорила, что две эльфийские богини не спускают с нас глаз? Ты меня вот так вот отпустишь, а я могу остановить тебя?» Грим на мгновение заколебался и покачал головой. «Сейчас все не так, как всегда». Мэри разворошила пчелиное гнездо. «Если я не приду ей на помощь, ее небольшая команда не сможет избежать преследования старейшины друида третьего класса. Я должен идти. Тогда зачем мне тратить усилия, чтобы пытаться остановить тебя? В любом случае, это будет гораздо безопаснее, чем если бы ты пробрался в Гарон в одиночку». Грим чувствовал, что она говорит не всю правду. И все же, проведя с ней много времени, он прекрасно понимал ее. Если она решила не говорить ему правду, то должна быть веская причина. Возможно, время еще не пришло. В любом случае, Гриму достаточно знать, что Алиса никогда не причинит ему вреда. Грим решил не углубляться в этот вопрос. Он обменялся еще парой мыслей с Алисой и поспешил организовать вылет корабля. Когда он ушел, Алиса облегченно вздохнула. «Ты действительно не собираешься сказать ему, что драконы тоже вмешались в эту войну? Если ты последуешь за ним в Гарон, твой шанс умереть составит 80%. Из темноты раздался холодный и резкий голос, но был быстро заглушен глубоким голосом. «Чего тут бояться? Нам просто нужно отправить врага туда, откуда он пришел. Мы должны ждать, пока у нас не будет абсолютной уверенности, прежде чем действовать, только потому, что мы стали ведьмами судьбы». Когда раздались голоса, появились их хозяева, единственные помощники Алисы. Ведьма-берсеркер София и Снежный Лотос. Хаем. Бороться, бороться, бороться. Только и знаешь, что бороться. Ты знаешь, с чем мы столкнемся во время нашей поездки в Гарон. Разве это не просто группа ящериц, которые могут летать, и группа надоедливых детишек природы? Снежный Лотос не могла не вздохнуть, когда увидела безразличное лицо Софии. Это стая ужасных драконов, которые достигают второго и третьего класса. Даже самый слабый зеленый дракон среди них может легко сожрать тебя живьем. Более того, самого мощного изумрудного дракона третьего класса было бы достаточно, чтобы уничтожить всю нашу группу. И что с того? Мы должны сдаться, потому что враг силен. Не забывай, наша единственная миссия здесь – помочь Алисе получить посох и продвинуться во второй класс. Если мы можем выполнить эту задачу, мы можем пожертвовать другими. Мы можем отбросить все это в сторону, заявила София. Без каких-либо опровержений, даже у Снежного Лотос не было выбора, кроме как закрыть рот. Глава 684. Алиса беспомощно покачала головой и вздохнула при виде своих припирающихся помощников. Это истинное описание жизни ведьмы судьбы, преследующая судьбу, собирающая силы судьбы. А где рождаются силы судьбы? Естественно, там, где плоскостные конфликты были наиболее интенсивны, где разногласия были наиболее горячие. Тем не менее, мы, ведьмы судьбы, слабые и хрупкие верующие судьбы, не способны убить даже курицу. Мы должны пройти через бездну без какой-либо защиты. Любая волна разнесет наши тела на куски, на что мы можем положиться в данный момент. Конечно, силы судьбы, в которые мы так преданно верим. Поскольку судьба привела нас сюда, она не позволит нам столкнуться с собственной смертью. Путь, по которому мы можем пройти живыми, должен быть здесь, среди неопределенного будущего и угрожающих сил. Единственным проводником, который будет нас вести, это наша вера в судьбу. Когда судьба велит нам идти вперед, мы должны будем сделать это без вопросов, даже если это гора клинков, море огня или бездонная пропасть. После того, как мы сделаем этот шаг, гора клинков может превратиться в ступени, море огня – в цветы, а бездонная пропасть – в настоящую дорогу. Однако если мы дрогнем, все может измениться. София и Снежный Лотос серьезно слушали Алису. Тот факт, что Алиса смогла победить их обоих во время выбора судьбы, должно быть, означал, что у нее несравнимое понимание и знание судьбы. Они задумались в битве в башне судьбы, они даже превосходили Алису во многих аспектах. Однако они все равно были побеждены. Почему? Причина их поражения заключалась в том, что они слишком сильно подготовились. Они – сторонники судьбы. Единственное, что им было нужно в жизни – Это вера в судьбу. Даже в крайней нищете, даже в полной беспомощности, даже в окружении гиены койотов, пока они верили в судьбу, она их не оставляла. Судьба наставит их на путь спасения и выживания. Они недостаточно верили в судьбу. Вместо этого они суеверно цеплялись за свою силу и магическую экипировку, свитки и зелья. Когда опасность снизошла на них и судьба направила их на кажущийся опасным путь, который на самом деле был безопасен, они решили не верить в судьбу. Вместо этого они выбрали кулаки. И каков был результат? Ведьма-берсеркер София, обладавшая мощной физической силой, умерла. Снежный лотос, которая обладала невероятной магией льда, была побеждена. Даже клон предыдущей ведьмы судьбы, которая тогда держала в руках все преимущества, рассеялся. Только самая слабая из них, Алиса, стала победителем и новым лидером ведьм судьбы. Посторонние не знали, что за этим кроется, но София и Снежный Лотос отлично понимали смысл слов Алисы. Наконец-то они обрели некое подобие просветления. Алиса отказалась от всех своих сил и от всего, на что могла положиться, поставив все, что у нее было, на судьбу. Возможно, именно поэтому судьба предпочла ее всем остальным. А они... София опустила голову и посмотрела на свой кулак. Она почувствовала в себе неиссякаемую дикую силу и беспомощно покачала головой. Ее мощное тело и природная сила уже давно завладели ее душой. Только так она чувствовала покой. Если бы ее заставили обменять практическую силу на неосязаемую милость судьбы, честно говоря, она бы не согласилась. Снежного лотоса это тоже касалось. Силы льда и снега, проходящие через ее тело и сосуды, были ее жизнью. Бросить все это в погоне за судьбой она бы не могла. Их колебания и сомнения были причиной того, что их продвижение по пути судьбы было таким медленным. Алиса посмотрела на несколько просветленные лица своих спутников и улыбнулась. «Судьба сказала мне, что моя надежда на продвижение здесь, и именно поэтому мы пришли. Судьба говорит мне, что эта спасательная операция может не позволить мне получить посох прорицания напрямую, но она создаст отличный шанс для наших будущих действий. Вот почему у нас нет выбора, кроме как участвовать, независимо от того, насколько опасной может быть ситуация. Если ты так веришь в судьбу, почему пользуешься силой этого адепта?» София была прямым человеком и высказывала свое мнение, проливая свет на вопрос, который так долго стоял у нее на уме. Снежный лотос хотела остановить Софию, но заколебалась. В итоге, ее взгляд остановился и на Алисе. По правде говоря, это был вопрос, ответ на который она тоже искала. Улыбка на лице Алисы стала еще шире. «Мы верим в судьбу, но не можем полностью полагаться на нее». Алиса увидела растерянное выражение на лицах девочек и печально вздохнула. «Что такое судьба? Это тип правил, которые тонко формируются из движения и траектории миров. У нее нет собственного разума, нет эмоций, конечно, нет жалости к другим. Как верующие в судьбу, мы часто пользуемся ее силой. Это может дать нам иллюзию, что судьба благоволит нам, что мы всегда можем предсказать будущее, и что мы держим в наших руках самый пульс развития судьбы. На самом деле это не более чем иллюзия. Мы не хозяева судьбы и уж тем более не ее правители. В конце концов, мы просто прилежные слуги, падающие ниц перед судьбой. Наш долг – защитить мир и позволить ему двигаться по фиксированной траектории судьбы. Мы должны думать о том, как справиться с теми влиятельными людьми, которые пытаются изменить ее направление. В этом процессе благословения сил судьбы могут сделать вас временно неоспоримым. Однако как слуги судьбы, мы должны в совершенстве знать себя. Мы слабые и смиренные люди. Без благословения судьбы, мы слабы и немощны. Когда судьба нуждается в нас, мы греемся в лучах славы, и можем конкурировать и стоять бок о бок с теми, кто на вершине плоскости. И все же, когда судьба больше не нуждается в нас, как думаете, даст ли она нам шанс прожить свою жизнь в мире? И грубая и мускулистая София, и умная и симпатичная Снежный Лотос были совершенно сбиты с толку. А верующий в судьбу может так говорить, не должно ли каждое слово, которое выходило из уст Алисы, означать «я люблю судьбу» или «я всегда буду верить в судьбу». Разве она не должна быть фанатиком судьбы? Как могли такие богохульные слова сомнения в судьбе сорваться с ее губ? Алиса начала хихикать. «Я уже говорила, у судьбы нет ни собственного разума, ни эмоций. Она не подтолкнет вас к смерти просто потому, что вы проклинаете ее, и не устроит роскошную и успешную жизнь просто из-за ваших похвал. Вот почему судьба, Это тип власти, бесчувственной власти мирового класса. А мы, слуги, которых судьба избрала для защиты своего тела и функций. В обычных обстоятельствах судьба не стала бы возражать, если бы мы использовали свою индивидуальность для самоутверждения. В конце концов, чем мы сильнее, тем лучше мы можем защитить функционирование мира. Однако, как только мы достигнем определенного уровня, наше существование само по себе станет препятствием и опухолью для повседневных функций и траектории мира. Когда это случится, придет время для появления нового защитника судьбы. Если бы мы вложили всю свою силу в судьбу, у нас не было бы ни капли сил, чтобы защитить себя, когда судьба, наконец, покинет нас. Снежный лотос не могла удержаться от вопроса, какое это имеет отношение к тому мужчине-адепту. Алиса выдавила мрачную улыбку. Если этот день настанет, он может стать моей единственной надеждой на жизнь, потому что он, для всех нас и для этого мира, может быть единственным аутсайдером. Они явно не были знакомы с этим термином. Однако, несмотря на все их просьбы, Алиса просто улыбнулась, не сказав больше ни слова. Грим ничего не знал об их обсуждении. В настоящее время он занимался организацией экспедиции летающего корабля. После того, как ведьмы сели на корабль, он поднялся в небо и под покровом ночи полетел к Гран. Гран ночью был таким мирным и тихим. Время от времени из густого леса доносились резкие крики обезьян и рев диких зверей, но когда кто-нибудь прислонялся к палубе и смотрел вниз, вокруг было совершенно темно. Летающий корабль шел на север. Алиса в тонком халате, накинутом на ее тело, молча стояла в тени палубы. Ее блестящие голубые глаза молча наблюдали за невесомыми облаками, разбивающимися о силовое поле корабля. «Не забывай, что в этой поездке я должна выяснить, где находится волшебный источник Пегаса. Иначе сотрудничеству между моими темными ведьмами и тобой придет конец». До Алисы дошел едва уловимый голос. Обладательница голоса ушла после незаметного кивка Алисы. Только теперь она могла по-настоящему наслаждаться прекрасным пейзажем. Глава 685. Положение Мэри было опасным. Она пошла на значительный риск, чтобы избавиться от эльфийского прорицателя. Это решение полило вампирам избавиться от преследования эльфийской армии. К сожалению, это не помогло им избавиться от старшего друида третьего класса Антерила. Когда Мэри уходила, с ней было 27 вампиров. Сегодня сумма сократилась до 16. С еще одной волной молнии из глубины леса число упало до 13. Мэри уставилась вдаль и выругалась, увидев вдали зеленый дым, поднимающийся из безмолвной долины. Ей оставалось нырнуть в лесное ущелье вместе с оставшимися подчиненными. Ущелье представляло собой бездонную расщелину, ведущую под землю. Самое широкое место в трещине достигало 1,5 километра, а самое узкое едва вмещало человека. Трещина была километровой глубины и всегда заполнялась облаком едкого желтого дыма. Это был густой запах серы. Под расщелиной находилась пещера, соединявшая несколько пещер. Это был маленький подземный мир. Здесь обитали странные магические звери и растения, которые редко встречались на поверхности. Сотни и тысячи странных видов и загадочных существ даже сформировали собственную уникальную экосистему. Суровая окружающая среда под расщелиной и свирепость магических зверей сделали это место печально известной землей опасности и смерти в Гран. Только эльфы и друиды, желающие отточить свои способности, входили в это место в попытке найти редкие ресурсы, недоступные в другом месте. Теперь у отчаявшихся вампиров не было выбора, кроме как войти туда. Это был единственный способ избежать встречи со старшим друидом третьего класса. Через 15 минут после того, как Мэри и ее вампиры нырнули в расщелину, в воздухе раздался раскат грома. Бородатый старейшина Антерил появился из двери, освещенный громом, в одежде, сотканной из листьев, и в орлином шлеме на голове. Густой запах серы заставил его нахмуриться. Морщины на его лбу увеличивались, когда он смотрел на огромную пропасть, простиравшуюся на 50 километров. «Шрам смерти, подумать только, шрам смерти!» Старейшина издал тихий крик, похожий на зов маленького зверька. Из его одежды вылез грызун. Он встал на задние лапы и обнюхал все вокруг. Мышь несколько раз меняла направление и, наконец, повернулась к расщелине, прежде чем издать резкий крик. Антерил наклонил голову и прислушался. Затем он махнул рукой и засунул грызуна обратно в одежду. Он подтвердил, что вампиры действительно укрылись под землей. Это означало, что у него не будет другого выбора, кроме как рискнуть войти в шрам смерти. Может, он и третьего класса, и дитя природы, но все равно питает неописуемое уважение к подземному миру под ногами. Не имело значения, были они могущественными магическими животными или необычными магическими растениями. Все живые существа в этом мире были дикими и свирепыми. Друидам было трудно с ними общаться, даже несмотря на их близость к природе. Было много случаев, когда друиды не могли уйти без боя, особенно когда они сталкивались с более неразумными существами. Когда-то был эльфийский прорицатель, который пришел сюда, чтобы исследовать. Он сказал, что здесь царит зловещее чувство, будто какое-то могущественное злое существо скрывалось в глубинах подземелья. По этой причине несколько эльфийских божеств послали элитные отряды, чтобы раскрыть его секреты. К сожалению, все три эльфийские силы таинственно погибли в глубине расщелины. Их ряды включали эльфийского посланника четвертого класса, эльфийского посланника третьего класса и штормовой меч святого четвертого класса. Причина их смерти так и не установлена. Даже бог удачи, Висенна, не смог угадать правду. Ярость и гнев в его сердце, наконец, вспыхнули.